Глава пятая. Я очень боялась проспать, поэтому всегда перед сном устанавливала будильник дважды с интервалом в 20 минут. Первый сигнал я благополучно не услышала. Зато после второго подскочила с постели, как ошпаренная. Реми не собирался просыпаться. Даже не пошевелился, когда я попыталась вытащить его ладони из своей пижамы. Возможно, если бы у меня было больше времени на сборы, я бы и засмущалась, покраснела. Подняла шум и спровоцировала скандал с этим несносным и напыщенным парнем. Однако я слишком торопилась, чтобы тратить свое время на мелочи. Быстро приняла душ, уложила волосы, помчалась обратно в спальню. Прохор так и лежал, демонстрируя всему миру в моем лице обнаженный торс и узкие бедра, которые скрыло одеяло лишь наполовину. Вот теперь я точно покраснела. И когда это он успел раздеться? Я ведь помню, что мой эффективный жених засыпал в трусах. Теперь же даже слепцу было понятно, что в моей постели находится тело полностью обнаженного мужчины. Обнаженного и бессовестного. Заставила себя думать о работе, а не о фотомодели, мнящей себя богом. Развернулась к шкафу и выбрала подходящий костюм. Удобные классические брюки, рубашка, пиджак. Все предметы гардероба сели идеально. И когда я застегивала последние пуговицы на пиджаке, поняла, что затылок буквально горит от любопытного взгляда. «У тебя помада размазалась», — пробормотал Прохор. Я вздрогнула, повернулась. До зеркала нужно было всего лишь шагнуть. Однако я, точно загипнотизированный коброй кролик, стояла и смотрела, как ко мне приближается высокий молодой человек. С клокоченными после сна волосами, лукавым взглядом и без намека на одежду. Этот нахал даже прикрыться не удосужился. «Вот тут», — продолжил говорить Прохор. Его голос звучал хрипло. «После сна или...» Я шагнула назад. Спина оказалась прижатой к дверце шкафа. Сглотнула. Старалась не смотреть на этого нахала. Кажется, нужно привыкнуть к тому, что Тим Реми имеет склонность расхаживать нагишом по спальням. Кончик пальца легко скользнул по моей верхней губе. Я не дышала. Прикосновение было странным, волнующим. И я заставила себя взглянуть Прохору в глаза. «Мне пора на работу», — настойчиво произнесла я. «Позавтракать успеешь», — возразил Прохор, опустил руки и позволил мне сбежать. «Кажется, Реми прав, и я вполне успею позавтракать. Ведь обед, как обычно, придется исключить из списка дел». Сварила кофе на две чашки. Сбила яйца для омлета. А когда собиралась вылить смесь на сковородку, услышала, как щелкает замок входной двери. С трудом верилось, что Тим куда-то торопится в половине восьмого утра. А значит... «Счастлив, что ты ждешь меня к завтраку, милая!» — раздался голос Влада. «Черт!» — прошептала я, повернув голову. Ранний гость стоял на пороге кухни. Смотрел на меня с улыбкой и одобрением в глазах. Неверский, как и всегда, выглядел идеально. Отутюженная рубашка, строгий галстук и дорогой костюм. Идеальная прическа и ни единого непослушного волоска. Влад убрал руки в карманы брюк. Я спокойно смотрела на мужчину и размышляла, как бы объяснить ему, что вламываться в мой дом нельзя. И что меня бесит, то, как бесцеремонно он вторгается в мое личное пространство. «Не знал, что у нас гости», — раздался насмешливый голос Прохора за моей спиной. Реми появился на кухне, пройдя через дверь, ведущую в спальню. Влад прекрасно знал планировку моей квартиры. Кухня была центром моего дома, и попасть в комнаты можно было, лишь миновав ее. Неверский прекрасно догадался, где именно находился Прохор. Я мысленно воззвала к адекватности и здравому смыслу Реми. Боже, только бы он успел одеться! Ведь нельзя же завтракать нагим! пока я выдумывала причины, по которым Прохору нельзя разгуливать голым по моей квартире. Молодой человек уже подошел ближе. Встал за моей спиной, бесцеремонно накрыл рукой мою ладонь, которая все еще держала миску со смесью для омлета. Обхватив мои пальцы, Прохор вылил смесь на сковороду. Второй рукой Тим Реми накрыл мой живот, распластав ладонь так, что она почти не оставила открытого пространства. Со стороны мы выглядели интимно. Я бросила взгляд на Влада. По сжатой челюсти и прищуренному взгляду становилось ясно. Неверский не просто зол. Он в ярости. «Что это недоразумение делает в твоей квартире?» Ледяным голосом прогремел Влад. «Ты прав, Влад. В моей квартире!» Огрызнулась я. Прохор хмыкнул, обдавая мой висок горячим дыханием. Влад бесился. Реми словно намеренно злил мужчину. Прохор чуть склонил голову и перехватил мочку моего уха. Прикусил ее. Молодой человек крепко держал меня, да я и не вырывалась. Заставила себя расслабиться. В конце концов, Влад — одна из причин моего фиктивного брака. И чем быстрее Неверский узнает о моей свадьбе, тем лучше. «Прекрати», — пробормотала я Прохору, когда он лизнул мое ухо. «Не выспалась». Самоуверенно хохотнул Реми, выпрямляясь в полный рост, но не выпуская меня из цепких рук. «Михаил Данилович в курсе, что ты на его деньги содержишь Альфонса?» Процедил Влад. Я почувствовала, как ладони Прохора напряглись. Пусть он и был младше Неверского. Возможно, не увлекался единоборствами, однако не уступал ему в комплекции. И даже, пожалуй, был выше ростом. «Я никому не позволю вмешиваться в мою личную жизнь», — четко процедила я, вовремя перехватила ладони Прохора и вцепилась в них. Только драки мне еще не хватало. К тому же, если физиономию Влада ни капли не жаль, то вот Прохору лицом еще работать. «Выросла, значит», — прищурился Неверский. «Послушай, приятель, тебе бы свалить на такой высокой ноте», — посоветовал Прохор. Я понимала, что мужчины скрестили взгляды точно шпаги. И если бы не я, то сейчас моя кухня превратилась бы в поле боя и пролилась бы кровь. «Уходи, Влад», — попросила я. Неверский развернулся и хлопнул дверью так, что, кажется, будь она менее прочной, то разлетелась бы в щепки. «Что за фрукт?» Спокойно полюбопытствовал Прохор, когда в квартире повисла гнетущая тишина. «Неверский Влад, крестный сын моего отца. Его помощник и консультант по некоторым вопросам. Адвокат», — пояснила я. «И причина фиктивного брака, да?» Каким-то чудом угадал Прохор. «В следующий раз, малыш, со мной этот номер не пройдет». «Ты о чем?» — не поняла я. Омлет уже приготовился, даже, пожалуй, начал пригорать. Пришлось торопливо снимать сковороду с плиты. «Знаешь, в следующий раз готовлю я», — улыбнулся Прохор и ответил на мой вопрос. «Не вставай на моем пути, когда у меня чешутся кулаки набить чью-то морду. Кстати, ты мило храпишь во сне. Никогда бы не подумал». «Что?» — возмутилась я. Прохор подмигнул, тоже затянул полотенце на бедрах и сел на высокий барный стул. Господи, он даже не удосужился впрыгнуть в брюки. Что за привычки у современных фотомоделей? Никакого воспитания.